мучитель, должно быть, хотел, чтобы она бежала, всю жизнь проводила, глядя назад. Первая ее мысль была именно такой. Она подумала, что колдун никогда не найдет ее в какой-нибудь отдаленной части земного шара. Австралия или Филиппины, Новая Зеландия или Аляска. Однако же, желание бежать быстро сошло на нет. Нет, она будет защищаться. Это моя земля. Вдруг прокричала она. Это мой дом. Для начала, восстановить силы, душевные и магические. Сегодняшний день она решила посвятить себе. Не ездить в архив, по возможности вообще не выходить из дома. В ванной она намылила себя пеной. Потом, долго-долго терла мочалкой, чтобы соскоблить всякие воспоминания о нем. Но перемены были. Алиса старалась их не замечать. Смыла и клоунские губы. Смешно, но не то чтобы. Ей больше всего хотелось понять, сможет она вернуться к своим возможностям ведьмы-авантюристки или контакт с Владимиром стал для нее роковым. В старинных записях, что попадались на работе, она уже читала про такие метаморфозы. Ведьма на службе силы зла не может ему противиться. От расстройства она тут же разревелась. «Скоро узнаю», — произнесла Алиса, вытирая слезы. «Нет, ей нужно быть сильной. Иначе, когда ирландец вернется, ей никогда не победить его. А он вернется, сомнений нет. Сам ведь пообещал». Пришла на кухню. Владимир закупал дорогие продукты. По счастливому случаю, их оказалось немало. Гусиный паштет, французский хлеб, копченый язык, сладкий перец и многое другое. Алиса кушала и не могла остановиться. Она была в халате. От странного вожделения ее соски набухли. Она чувствовала, как их кончики касаются шелковой ткани во время дыхания, и от этого твердели еще больше. Позавтракала, небрежным жестом сбросила халат. Посмотрела на себя в зеркало, покрутилась перед ним. Попка чуть подросла. Бедра все так же сохраняли свою аппетитность. Ни один мужчина, не страдающий импотенцией, не устоит. Очаровательные губки, похожие на краснокнижный цветок. А еще она давно не делала вторую прическу, на лобке выросли кудри. «Дикарка», — сказала Алиса и расхохоталась. После, надела сексуальное французское белье. О, женщины этой страны понимают, что есть красота. Спереди была тонкая полосочка воздушной ткани, а позади... и вовсе ленточка. Лифчик подчеркивал красоту груди. От своего совершенства ей стало чуть легче. Разве может темная ведьма быть настолько сексуальной? Включила видеомагнитофон, достала кассеты с африканскими эротическими фильмами. Долго, долго занималась самоудовлетворением, наблюдая за страстью чернокожих красавцев и красавиц с другого конца земли. Любовалась огромными мужскими чреслами, которые, казалось, не могут существовать в реальности, достигала высшей точки блаженства снова и снова, пока ее тело не утратило всякую чувствительность. Тогда она откупорила бутылку вина, выпила два бокала. Постепенно к ней возвращалась не только способность мыслить, но и ее любовь к себе. Да, она чертовски хороша. Владимиру просто повезло, что он сбежал. Она бы перерезала его глотку, но магический источник был на нуле. Сейчас она не смогла бы воспроизвести даже самые простые заклинания. Ей срочно, позарез нужна подзарядка. Но после всего, что с ней сотворил ирландец, мысль об использовании мужчин казалась противной. Она хотела видеть лишь одного человека. Набирала его номер, гудки, гудки. Принялась одеваться, наряжаться. Уложила укороченные волосы. Набрала телефон водителя, молчание. Тоже сбежал, ничего, таксомоторы еще никто не отменил. Денег у нее достаточно, ей нужна надежная защита, а еще, спокойствие. Все это мог дать только Федор. Оставшись в красивом белье, надела роскошное платье, потом, пальто и шарфик, шляпку, потому что в сентябрьской Москве уже бывает ветрено. Сегодня она заберет сердце Иванова навсегда. Он, только он нужен ей прямо сейчас. И когда ведьма листала желтые страницы, когда ожидала такси, раздался звонок. Нет, не телефонный, визитер стоял на пороге. Глава 46. Плен. Томление в темнице заставило вспомнить детство. Макар, безобразный гувернер, с позволения папаши запирал маленького Кешу в каморке за всякие провинности. Мальчик мог часами сидеть среди старых ведер, лопат и пауков. Кричи, бейся, все без толку. Однако же, то было детство. Сейчас все оказалось не в пример серьезно. Его пленение страшило, ибо перспективы оставались непонятными. Сначала Кеша пробовал возмущаться. Он молотил по массивной деревянной двери, переворачивал свою кровать, а один раз даже вылил нечистоты из ведра на пол. Ни к чему это не привело. Кровать поставили на ножки, Нечистоты собрали, как могли, зато теперь к затхлости помещения добавился неприятный запах аммиака. Долго-долго искал выход, пока не убедился, что его тюрьма находится под землей. Его кормили и поили, один раз в день. Воды было, сколько хочешь, однако Кеша заметил, что после стакана жидкости его неудержимо тянет в сон. Выпьешь воды, и через 5 минут уже дрыхнешь. Поэтому он старался пить меньше. И все же, жажда брала свое, а потому спал он невероятно долго. Так прошло несколько дней. Он не смирился с участью узника, но скандалить перестал. Сны его были тяжелые и безнадежны. Темные дни или ночи, за стакан кофе он готов был продать душу, за теплый душ, за унитаз, а не ведро с мутной водой. Он не ценил эти простые мелочи. Безупречная рубашка, в которой он пришел на встречу, постепенно засалилась. На лице выросла жидкая борода и усы. И еще он никак не мог привыкнуть, что по нему постоянно кто-то ползал, бил себя, драл кожу. Понять, что на улице, день или ночь, осень или зима, не было никакой возможности. В темнице, где его держали, не предусмотрели ни единого окна. Еду и воду приносили, покуда он спал. Даже ни разу не удалось увидеть своих мучителей. Поэтому, когда деревянная дверь распахнулась, а внутрь вошел Кирилл, Кеша уже был морально сломлен, раздавлен. Он понял, что вся его судьба в ручищах этого человека. «Ты?» — только спросил он, показывая своим жирным пальцем. «Что, я?» — прошептал сухими губами Кеша. Он сел на кровати и обхватил себя руками за ноги. «Ты обесчестил дочь мою?» — напирал Кириллу. «Ты ее убил?» — Кеша убрал взгляд. Как он мог быть таким дураком? С самого начала игра велась крапленными картами. Его заманили в этот дом специально. Его тут ждали. Целую темницу подготовили. Он пока не знал, каким образом с этим связана Алиса. Какой же он простофиля. Сам пришел на свою погибель. Оставалось лишь надеяться на то, что купец проявит к нему снисхождение. «Я отказываюсь говорить», — сказал Хованский. «Мне положен адвокат и полиция. Мне нужно к стоматологу. У меня зубы шатаются». Купец расхохотался. Глаза его налились энергией. Он упивался своей властью, своим превосходством. Он облизал губы, выдавая аппетит к мучениям. Да, такой нипочем не отпустит его. Оставался лишь один вопрос, как он его будет мучить. И вот это ничтожество, тот самый убийца, которого ищет вся Москва, воскликнул Важинов. Полиция, лучший детектив страны. Да что могут выдать за преступника невиновного человека? Тебе к священнику нужно, а не к стоматологу. Да, Кеша, Кирилл приблизился к нему на расстояние, недопустимое для приличного человека, обхватил голову сидящего узника и прижал к своей ноге. Хованский даже не пытался отстраниться. Жест этот был каким-то вульгарным, непонятно страстным, будто Важинов собирался сотворить с пленником нечто непристойное. Кеша нервно сглотнул, но не отстранился. Он уже был готов ко всему. «Кто ее обесчестил?» — спросил купец, поглаживая его по голове. «Ты или твой друг?» «Я», — прошептал Кеша. «Пожалуйста, не убивайте меня, у меня есть деньги. Мой отец выплатит вам огромную сумму, гигантскую. Я явлюсь в полицию и во всем сознаюсь, клянусь, что мне твои признания», — прошипел Кириллу, не отпуская головы пленника. «Я больше не верю ни в полицию, ни в суд. Скорее, это меня упекут в тюрьму. Я, простой купец, пусть даже миллионщик, а ты, потомственный дворянин. Это же для вас, Россия, для вас, для дворянских. Я клянусь», — шептал Кеша. «Ты отсюда не выйдешь», — твердил Кириллу. «Однако я дам тебе выбор. Либо смерть, либо брак». «Брак?» — спросил с надеждой пленник. «Разумеется. Я готов. Я выполню любое ваше приказание. Брак — дело добровольное», — вздохнул Важинов. Он, наконец, ослабил свою хватку, а потом совсем отпустил чужую голову. Сделал шаг назад. «Ежели хочешь стать мужем, следуй за мной». Они находились в каком-то подземелье. Электрические лампочки были в пыли, а потому крайне тускло освещали проход. Впереди лестница, а перед нею еще одна комната. Купец отпер ее. Кеша хотел оттолкнуть Важинова и броситься вперед, на винтовую лестницу. Будто прочитав его мысли, Кирилл покачал головой. Он указал внутрь. Узник вздохнул и заглянул туда. Свет внутри оказался неоновым, приглушенным. Кеша ощутил запах, неприятный, но терпимый, будто рассыпали нафталин или разлили бальзам. Всю обстановку составляла двуспальная кровать, платяной шкаф и несколько стульев. «Вот», — махнул рукой Кириллу, — «твоя суженая. Берешь?» Кеша сощурил глаза, и тут он понял, что на кровати лежал труп. Подошел поближе. Та самая девушка, которую они сбили на Ауди. Вот только лицо ее было не в крови, как в ту ночь, а волосы оказались сложены в аккуратную прическу. Этот купец сошел с ума. Он приволок с кладбища тело дочери. Тошнота подступила к горлу Хованского. Мало того, что приволок, желает растоптать его, преступника, унизить, уничтожить. Но Кеша понимал, что ему нужно выиграть время. Скорее всего, его уже ищут. Его найдут, и найдут обязательно. Надо соглашаться. Лучше сидеть в одной комнате с трупом, чем самому в него превратиться. «Берешь?» — повторил вопрос Кириллу. «Да», — ответил Кеша пересохшим ртом. «Беру. Тогда целуй». «Что?» «Щеку ей целуй, как положено», — сказал купец. Кеша закрыл глаза, закупорил нос двумя пальцами, склонился над трупом и приложился губами к холодной щеке. И тут же вздрогнул, отпрянул, потому что девушка пошевелилась. Важинов расхохотался. «Ее вернули к жизни», — объяснил он. «Есть один кудесник, и он творит чудеса». «К жизни?» От ужаса у Кеши перед глазами все плыло перед глазами. Он хотел рухнуть в обморок, а еще лучше — умереть на месте. Однако же, от природы ему достались крепкие нервы, а потому спасительный морок не пришел. Он чувствовал, как мертвая Ксения схватила его за запястье, продолжая лежать на кровати. «Она не говорит», — продолжал Кириллу. «Никого не узнает, только примеряет платье, украшения надевает. Ах да, расчесывает волосы, губы красит. Девочка, чего хотеть? Раз ты ее обесчестил, ты с нею и живи. Она очень, очень хотела выйти замуж». «Замуж», — механически повторил Кеша бесцветным голосом, безуспешно пытаясь освободить руку. «Да», — подтвердил Кириллу. «Кто же виноват, что она выбрала такого подлеца? Не просто сердце ей разбил, а всю грудную клетку. Совет да любовь». Купец ушел. Ксения разжала свою мертвую хватку, и Кеша смог отойти от нее. Забился в самый дальний угол. С ужасом смотрел, как зомби подходит к зеркалу, поправляет волосы непослушными руками, наносит макияж и периодически оглядывается на него. Со сбитой, изнасилованной и похищенной девушкой он провел несколько недель, и к моменту своего обнаружения безнадежно утратил рассудок. Глава 47. Маски прочь. Если ты думаешь, дорогой читатель, что конец близок, ты почти прав. Ты, вероятно, уже догадался, что произошло с Ксенией, но ты даже не можешь предполагать, куда сбежал ирландец. Поэтому не вздумай пропускать настоящую главу, иначе впечатление от прочитанного будет смазанным. Читатель может себе представить, что испытал следователь Федор Иванов, проникнув в импровизированную камеру несчастливого жениха и безразличной невесты. Тусклый неоновый свет и невыносимый запах тел. Одно, немытое, а второе. Такое амбре Федор в последний раз ощущал во время своей следственной практики, оказавшись возле общей камеры Острога. Той камеры, в которую со всей Москвы свозили задержанных бродяг, для которых гигиена – всего лишь непонятное слово из другого мира. Впрочем, ту камеру хотя бы убирали дважды в неделю. Здесь, как можно было догадаться, не было и такой роскоши. Глаза стали слезиться от невыносимого запаха. На кровати лежал какой-то старик, весь седой и заросший. На нем изорванная рубашка, утратившая свой первоначальный цвет, расклеившиеся туфли и засаленные брюки. Поначалу подумалось, что он тут один, но вдруг движение. То, что следователь сперва принял за куклу, оказалось человеком. Невысокая черноволосая девушка сидела у зеркала и смотрела на себя. Плоть ее истлела. Там, где у русской красавицы на лице должны быть очаровательные ямочки, проступала белая кость. Черные губы. Да это ведь зомби. Федор уже смотрел видеофильм про таких существ, но столкновение с ними в реальности оказалось хуже любых ужастиков. Не помня как, он позвал колдуна ее величества. «Мать честная», — прошептал следователь, наблюдая за ожившим покойником и стариком, в которого превратился юный щеголь Кеша. Шаги колдуна показались музыкой. Григорий действовал молниеносно. Вероятно, у него уже был опыт созерцания подобных сцен. Увиденная картина не вызвала в нем ровно никаких чувств. Антимаг выхватил из кармана какой-то предмет, направил его на Ксению и произнес странные слова. «Инсерталюма». Произошла вспышка. Федор готов был поклясться, что видел, как неживое тело покидает зеленое облако. На какой-то короткий миг оно приняло очертания человека и растаяло. Труп рухнул на землю. За происходящим с каким-то неестественным спокойствием взирал Кеша Хованский. Конечно, его трудно было узнать в сгорбленном старике, но Иванов — профессионал. Глаза, рот, уши — это он определенно. «Кто вы?» — прошептал тот сиплым голосом. «Мне сие снится, я уж не знаю, где реальность, а где мои кошмары». «Все», — сказал он парню нарочито бодро, хотя к горлу подступил комок. «Уходим. Встать сможешь, идти получится». Тот молчал. Он тупо смотрел на Ксюшу, что распласталась на земле. Подошел к ней, поправил волосы и вздернутое платье, сложил руки на груди, провел ладонью по лицу, будто слезу вытирал. «Идем, говорю», — повторил Федор, теряя терпение. «Будешь отвечать по закону, а не по понятиям. Твои муки кончились, все». «Нет», — ответил он, — «не кончились». На губах его была странная улыбка. «Пойдем», — твердил Иванов. «Пошли на воздух. Ты и так тут засиделся». Но Кеша не вставал. Григорий провел перед ним рукой, в которую был зажат какой-то предмет. Посмотрел на следователя и пожал плечами. «Не поймите меня неправильно», — сказал Кеша им обоим после секундной паузы. «Но она — это все, что у меня есть. У нас очень хорошая семья. Да, Ксюша постоянно молчит, но я все равно люблю ее. Ведь она спасла мне жизнь. Я не могу ее бросить, понимаете?» Дальше все проходило как-то механически. Вдвоем они на силу вытащили узника на воздух. При свете дня Кеша производил еще более печальное зрелище. Соловьев, матерясь и крестясь, обмыл парня. Нашли какие-то вещи, помогли ему переодеться. Руки Кеши дрожали, а сам он щурился от солнца. Сколько дней он его не видел. Иванов курил дорогие сигареты, одну за другой. Прибыли полицейские, несколько десятков мундиров, и начали скрупулезно составлять протоколы осмотров, допрашивать присутствующих и изымать улики. Такая территория, очень много работы. Новоженова, который начал приходить в себя после гипноза, надели наручники. Он молчал. Тело покойницы было погружено на носилки и вынесено прочь. Ей предстояло быть похороненной во второй раз. Иванов все мучился вопросом, убил ли ее колдун во второй раз, или она уже была мертвой. Вот ведь казус. За несчастным Кешей прибыла бригада медиков. Его отвезли в ту самую больницу под крыло вездесущего доктора. Интересно, на какой этаж поселит? Федор решил отложить допрос Кирилла на завтра, а сам отправился выполнять другое поручение, о котором он практически позабыл. «Вы должны молчать о том, что увидели», — напутствовал его Георгий перед прощанием. «Вы отдыхайте, а мне еще предстоит много работы. Увидимся завтра», — коротко ответил Иванов. Глава 48. Вечер, ночь. Звонок застал врасплох. Возможно, это был водитель. Алиса вышла на улицу. Диспетчер назвал ей марку и модель такси, что должно за нею прибыть. С тем же успехом он мог сказать что-нибудь по-итальянски. Она все равно бы ничего не поняла и не запомнила. Прибыла машина. Желтый цвет и шашки не оставляли сомнений. Оно. Но из машины вышел и звонил в дверь Федор Иванов. Он сгреб в охапку Алису, взял ее на руки и понес обратно. Она не сопротивлялась. Наоборот, обняла следователя и начала рыдать. Как же она скучала. Иванов олицетворял прошлое, которое отняли у нее так вероломно. Разве что, запах табака оказался особенно крепок, но она готова была терпеть. Сколько сигарет он выкурил. Вместе вошли в дом. Федор выразил удивление, что она не закрыла ни калитку, ни входную дверь. А Алиса просто не делала этого никогда. Зачем? Ведь дома, слуги. Иванов посадил свою любовницу в кресло, важно прошествовал на кухню, торжественно поменял в кофейном аппарате зерна и сливки. Как это делать, ведьма тоже не знала. Выдохнул. «Что я только что раскрыл», — сказал он вместо приветствия. «Бьюсь об заклад, завтра вся Россия только и будет судачить об этом». «Ты о чем?» — спросила Алиса. «Помнишь, то самое дело», — объяснил Федор. «Девушку, которую сбили. Ты еще, ну, ныряла в воспоминания. Припоминаю», — кивнула ведьмочка. «В твоем видении было не все», — сказал следователь. Горелов действовал не один. У него был сообщник. Да какой? Представь себе, купец заманил к себе Хованского. Тот, наверное, проболтался, что именно он надругался над Ксюшей. Ведь его партнер, что сидит в изоляторе, девиант, ему старушки нравятся. Прости, Господи, старушки, совершенно точно. Купец запер Хованского в погребе, продолжал Иванов. Знаешь, такой, на случай авианалета, их строили в 50-х. Понятия не имею. Да и неважно, махнул рукой Федор. Кофе уже заварился. Он разлил его в две чашки и поставил одну перед Алисой. Короче, этот гнусный насильник Кеша просидел бог знает сколько дней в погребе с трупом. С трупом Ксюши. Я зашел, мать честная. Запах, стеной. Я не шучу. У меня никогда такого не было, понимаешь? «Слушай, от меня, наверное, смердит, только табаком», — сказала ведьма. «И что теперь с ними будет?» Федор поднял глаза и внимательно посмотрел на свою собеседницу. «Что с ней не так?» — она говорила тихо и бесцветно, будто из нее всю жизнь выпили. «А лицо? Вроде все, как было. Золотистые локоны, вздернутый носик, аккуратный подбородок. Ах да, прическа. Волосы пострижены, как попало. И взгляд. Ты постриглась?» — спросил он смущенно. Девушка покачала головой. «Что с ними будет, Федя? Как что? Их будут судить за умышленное убийство», — сказал Иванов. «Поправка. Судить будут Горелого, а Хованского, только если поправиться». У бедняги помутился рассудок. Снова молчание. Федор увидел, что Алиса совсем не пьет кофе, даже не притронулась к чашке. Он хотел ей рассказать, что все знает про Виктора, но решил молчать. Пусть лучше он придет. Поговорят по-мужски. Он ведь брат убийцы, который пытался водить за нос следствие. Саму императрицу. Вот ведь недостойные сыны России. «Тебе совсем не интересно, что со мной произошло?» — спросила Алиса после долгого молчания. «Интересно, ты мне снилась?» Девушка стала плакать. Слезы просто текли из ее глаз и капали вниз. Лицо и плечи при этом почти не дергались. Она хотела рассказать Федору всю правду, но боялась, что он просто встанет и уйдет. И тогда она останется совсем одна. «Виктор», — объяснила она, — «Виктор Горелов. Знаешь, я ведь знакома с ними всеми. И с Кешей Хованским. Тоже знакома. Так что Виктор, просил Федор, он мучил меня каждый день». «Каждый день?» – удивился Иванов. «Ты почему его не выгнала? Ты почему не позвонила?» «Я пыталась», – прошептала Алиса. «Он угрожал меня убить». Иванов вскочил. Он принялся наворачивать круги по кухне. Впервые в жизни заметил, что плитка на полу этого дома выполнена в древнеримских мотивах. Мозаика, цифры, узоры. Угрожал убить. Надо было выпустить негодяю кишки еще в тот день, когда они задерживали братца. «Прости», — сказал Иванов, — «моя вина, больше я тебя не брошу». «Это еще не все», — произнесла ведьма. «У Виктора был подельник, некто Владимир. Они унижали меня, слышишь, унижали вдвоем, каждый день». Федя взялся за голову. «Какой позор, самый близкий его человек перенес такие муки, а он даже не смог ее защитить». Иванов проверил оружие. «На месте. Нет, нужна холодная голова. Застрели он их тут и вынесет приговор самому себе. Газетчики будут кости перемывать, всем достанется. Нужно действовать тоньше». «Мы уходим», — сказал Иванов. «Поживешь у меня, там безопасно. Возьми вещи, которые тебе нужны на вечер и ночь. Завтра пришлем сюда грузчиков, все мигом перенесут. Федя, если ты меня любишь, найди их и убей первым. И Виктора, и Владимира, умоляю». Иванов кивнул. Собрав вещи, они вновь вышли на улицу. Там их покорно дожидалось такси, которое раньше вызвала Алиса. Водитель провел перед домом полчаса, не меньше. Он улыбался, помогая ставить сумку в багажник. Роскошный Мерседес отправился прочь, в коттедж Федора. Всю дорогу следователь держал за руку Алису, словно боялся ее потерять. А в это время директора редакции Бориса Липова собрались на экстренное совещание. Так было всегда, если новость должна была появиться на первой полосе уже утром. Все были возбуждены, смакуя подробности полицейской операции. Хвалили Святослава, что изготовил замечательные снимки. Частный детектив сидел тут же, сдержанно принимая комплименты. Лишь один человек молчал. Демьян Хованский. Он с трудом узнал в фигуре, одетой в безобразные вещи, своего младшего сына, Кеша. Такой смышленый, такой самостоятельный. Именно на него он возлагал свои надежды. Директора расходились. Постепенно в прокуренном помещении остался только Борис Липов со своим юристом Абрамом, помощник Святослав и партнер Демьян. «Что ж», — сказал Борис, обращаясь к Демьяну со смешком, — «вот это новость. Я даже помыслить не мог, что в деле два обвиняемых, и один из них — целый компаньон. Ты ведь понимаешь, что тебе конец, Дима. За детьми надобно следить пристально». Хованский оскалился. Ему стало казаться, что этот прохиндей Липов все знал с самого начала. Да, Кеша уж слишком рьяно взялся за помощь своему другу Горелову, что попал в переплет. Оплатил хорошего адвоката, и он, Демьян, мог только приветствовать такое начинание. Но Липов, он ведь нанял сыщика. Для чего? Они никогда не пользовались их услугами. И сыщик точно знал, где нужно искать сенсацию. Хованский хотел наброситься на Бориса и задушить его. «Это еще посмотрим», — буркнул Демьян. «Я буду бороться за себя и за сына». «Ты же не хочешь наш бизнес потопить?» – спросил Липов. «А, нашу с тобой газетную империю, телеканал?» – Хованский потупил взор. Он слишком любил их детище, газеты, телевидение. Вместе они были такими разными. Он – потомственный дворянин, с прекрасным образованием и манерами. И этот крещеный, или нет, еврей, единственный талант которого – зарабатывать. Но Борис знал свое дело, собрал такую команду, достиг небывалых вершин. «Империю губить не хочу», – признался Демьян. «Это хуже, чем сына потерять, но и тебе добра не желаю». Липов сделал знак Абраму, и тот положил на стол папку. Извлек из нее два бланка, напечатанных типографским способом. Договор купли-продажи было написано сверху. Демьян пробежал по строкам. Все заполнено. Оставалось только указать дату, цену и поставить подписи. «Ах ты!» – крикнул Хованский, вскочив. «Ты знал, все знал, но не сказал». «Ничего я не знал», – соврал Борис. «Я давно хотел предложить тебе долю выкупить. Просто момент подходящий. Это никак не связано с преступлением твоего сына. Его ведь еще не судили», – прошипел Демьян. «Как ты смеешь? Давай смотреть правде в глаза», – напирал Борис. «Для чего он пошел в этот дом? Договариваться за своего друга? Кто нанял адвоката Левако Горелову? Ты. Это не я, а ты все знал с самого начала. И молчал. Поставил все наше дело на грань. Так кто из нас негодяй?» Хованский побледнел. «Все так, Борис был прав, только Демьян не сразу догадался, почему так рьяно кинулся помогать этому Горелову. Конечно, он все понимал, на подкорке мозга, бессознательно. Подписывай», — рявкнул Липов, придвигая договор. Абрам услужливо протянул ручку. Хованский посмотрел на них злобно. Потянулся к внутреннему кармашку за крохотным пистолетом. Три патрона, два Борису и один себе. Но тут же натолкнулся на взгляд Святослава, который повторил движение, но в разы быстрее. И пистолет его был не на три патрона. «Я хорошую цену даю», — кричал Липов, не замечая его движений. «Или делая вид, или ты думаешь, что Екатерина тебе простит твоего сына? Подписывай, или твоя доля уйдет бесплатно, вместе с моей». Едва стервятники при дворе придут в себя. Борис учинил запись. Демьян плюнул, посмотрел на цифру с пятью нулями. Дешево, но не прямо уж совсем. Поставил подписи, швырнул ручку в Абрама. Тот ловким движением уклонился. Профессионал. «А вы», — Хованский посмотрел на Святослава, — «будьте осторожны. С такими друзьями и враги не нужны». «Благодарю за совет», — сказал Святослав, не убирая руку от внутреннего кармана. Липов только сейчас это заметил и хлопнул своего детектива по плечу. Приближался рассвет, а с ним и закат всей нашей истории. Глава 49. Утро. Алиса осталась под надежной охраной услуг, Федор же прибыл на работу с самого утра, в 9 часов. У него было много дел. В управлении не оказалось ни Цискоридзе, ни Георгия Григория. Зато у двери дожидался высокий, худощавый мужчина. Тот самый детектив, которого ему рекомендовали некоторое время назад. «Разрешите представиться», — произнес он. «Марик, Марик Мичман». «Мичман — это фамилия?» — поинтересовался Иванов. Он насмотрел нового детектива, как коня, разве что в рот не заглянул, чтобы убедиться в качестве зубов. «Так точно», — кивнул Марик. «Переведен на службу в Москву из Петербурга. Честь имею». «Ну, заходи», — ответил Федор с легкой улыбкой. В кабинете было чисто, как и всегда. Прислуга, должно быть, убиралась по ночам. Иванов ни разу не задумался над этим. Он воспринимал полированные полы, зеркальную поверхность стола и обновленное содержимое кофейного аппарата как нечто само собой разумеющееся, как солнце или ветер. Пахло ароматизатором и немного зеленым чаем. Отвратительный запах. «Чай, кофе?» – спросил Федор. «Кофе», – ответил Марик, – «и покрепче. Без кофе ни одно расследование не идет». «Правильный ответ», – отметил про себя Иванов. Новый детектив принял первую чашечку кофе и сделал глоток, не присаживаясь. У него была безупречная выправка, но рост. Он, конечно, мог сыграть с сыщиком злую шутку, если нужно следовать за объектом незаметно. «Расскажите о себе», — предложил Федор. «Чьих будете? Откуда родом?» «Из мещан», — коротко ответил Марик. «Закончил Ее Величество юридическое училище Петербурга. 5 лет изобличал карманников и прочую мелкую рыбешку. А сейчас, сейчас есть интерес принимать участие в расследовании убийств». «Похвально», — кивнул Иванов. «Что интерес есть?» «Как с письмом?» «Окончил курсы орального мастерства», — ответил детектив. «Ораторского», — сморщился Федор. Марик хохотнул и смутился. В смущении он закрыл рот рукой. «Точно. Простите, ничего, махнул рукой следователь. Походу научишься. Мы тут любим лаконичность. Как у Чехова, краткость – сестра таланта. Или, пришел, увидел, выявил. Понимаешь, не вполне, признался Марик, но я готов показать себя в деле. Замечательно, кивнул Федор. Запоминай поручение. По правилам секретного производства, усек, есть некто Виктор Горелов. Брат Дмитрия, слышал, обвиняемый по нашему делу. Разумеется, ответил детектив. Вся империя слышала. Вооружен, опасен, буркнул Иванов. При обнаружении, задержать. Но ведь он, дворянин. Есть основания полагать, что он тоже замешан в нашем деле. Ежели он начнет брыкаться или применять насилие, действовать решительно. Усек, не уверен, стушевался Марик. Он ведь дворянин. Я все беру на себя, напирал Федор. Всякие последствия. Один раз мы уже позволили ему избежать ответственности. И больше это не повторится. Как кофе. Шедевр, похвалил детектив. Я готов работать с вами исключительно ради этого напитка. Разрешите идти. День выдался невероятно напряженным. Первым делом совершил звонок Анатолию Борисовичу Чудодею. Тот посетовал, что Кеша, чрезвычайно трудный пациент, предлагал приехать и убедиться в этом лично. На мой страх и риск, прошептал главврач, будто их могли слушать. После, потребовал доставить на допрос Важинова. Тому не полагался особый изолятор для дворян, а вдыхать амбре тюрьмы для разночинцев Федор не захотел. Для следственного действия ему пришлось перейти в портал. Так называли кабинет на границе отделения для аристократов и всех прочих. Кирилла привезли только к часу дня. Цискоридзе так и не появился. Иванов нервничал. Начальник не предупреждал о причинах столь долгого отсутствия. «Мой подзащитный отказывается с вами беседовать», — с порога объявил адвокат, некто Новиков. «Он полагает, что вы — заинтересованное в деле лицо». «Вздор», — бросил Федор. «Передайте ему, что если он откажет в беседе мне, с ним поговорят иные органы, на языке, который едва ли ему понравится. Так сами и передайте», — удивился Новиков. «Вот же он сидит». Кирилл Важинов созерцал их беседу с олимпийским спокойствием. Крепкий, дородный мужчина. Он облачился в свитер и шерстяные штаны, носил удобные кроссовки на липучках. Не дать, не взять, готовился к своему задержанию. Не было ни шнурков, ни брюк на ремне. «Я, пострадавшая сторона», — произнес купец. «Эта паскуда лишила меня дочери. А я, гуманист, всего лишь удерживал негодяя у себя, пока на него не выйдет полиция. Передал сам, вы это видели. Правда, совсем не помню как. Как вы узнали, что он имеет отношение к гибели Ксении?» — спросил Федор. «Это мой секрет», — бросил Важинов. «Как и все остальное, не спрашивайте. Я дважды потерял свою дочь. Она дважды убита. Не пытайтесь прикидываться умалишенным», — сказал Федор. «Мы с вами прекрасно знаем, что, впрочем, неважно. Я готов предложить сделку со следствием. Вы расскажете все, включая тех помощников, что доставляли тело, а я обеспечу вам 10 лет каторги, не больше». Важинов, услышав слово «сделка», оживился. Купец, но тут же взял себя в руки, тут же натянул на лицо маску равнодушия. «Никаких сделок», — произнес он, — «никакого признания. Меня оправдают присяжные, слышите? Я имел полное право на собственный суд. Вы ведь не нашли негодяя, а я нашел. Он признался мне, признался». Ползал на коленях, умолял простить. О, месть, это такое сладкое чувство. Федор с трудом удержал себя в руках. Ему хотелось избить этого человека, что попытался взять на себя функции правосудия. Но как мужчина он его понимал, и понимал хорошо. Федор набрал протокол допроса на мудреной японской машинке, нажал на кнопку «Печать», внимательно прочитал выведенный текст и передал его Новикову. Тот поставил подпись, но тут же сказал, будто оправдываясь: «Я связан позицией со своим подзащитным, он не пойдет на сделку, и виновным себя не признает. Делайте, что хотите», — ответил Иванов. «Я по горло сыт». Важинов протокол не подписал. Без обеда, тут же в кабинет, печатать новое обвинительное заключение. За ночь химики получили генетические образцы Хованского. Материал оказался в избытке. Вероятность, что именно кровь Кеши нашли на месте убийства Ксении, превысила 90%. Федор страшно хотел есть и заказал прямо в кабинет свежую выпечку и апельсиновый сок. Потом, звонок Алисе, успокоить, утешить, пообещать. Вот черт, еще и ее папаша, тоже ведь нехорошо, проигнорировал. Как-никак, будущий тесть. Федор с трудом отыскал номер его телефона, который вчера не удосужился спросить. позвонил и попросил секретаря соединить их. «Петр Сергеевич», — сказал Иванов, — «у меня хорошие новости». «А кто звонит?» — услышал он удивленный голос. «Как кто?» — выдохнул следователь. «Федор Иванов, вы ведь мне вчера звонили». «А, Феденька», — ответил министр Антимаги. «Прости, не узнал». «Слушаю, слушаю очень внимательно». «Алиса нашлась», — продолжал следователь. «Взята под опеку, находится в моем доме. И, уж простите за прямоту, в самом ближайшем будущем мы собираемся наведаться к вам». «Зачем?» — опешил Петр Иваньков. «За благословением», — объяснил Федор и почувствовал, что волнуется, словно мальчишка. «Я очень люблю свою дочь», — произнес собеседник. «Поразительная перемена. Вчера этот человек умолял бросить все дела и лететь к Алисе, а сегодня, говорит так, словно будущее ребенка его особо не волнует. Впрочем, Петр Сергеевич не был юношей. Вполне возможно, что вчера он перенервничал, а сегодня, стыдится этого». Распрощались. Времени подумать о странном поведении будущего тестя не было, ведь в дверях кабинета появился Григорий Бестужев, злой, раздосадованный, и с порога начал портить настроение Иванову. Глава 50. Специальное донесение. Но прежде, чем мы выслушаем Григория, читатель, позволь рассказать о маленьком триумфе Марика. Москвы он не знал. 5 лет службы в Петербурге детектив ловил за руку карманников. В автобусах и трамваях, в вагонах метро, на рыночной толкучке. И в этом преуспел. Он и сам бы не смог объяснить, как оказался в Москве и кто его рекомендовал Федору Иванову. Следователя боготворили и носили на руках. После общения с местной иконой сыска Марик не разделял восторга. Обычный, ничем не примечательный мужчина. Потомственный дворянин на должности, которую обычно занимают люди без километровой родословной. Разве что, в кофе знает толк, это плюс. «Я прошу прощения», — обратился Марик к первому попавшемуся человеку в форме. «Я, новый детектив». «Ты новенький», — обрадовался полицейский с погонами старшего лейтенанта. «Поедешь со мной, 2 трупа под мостом, 1 висельник, но у меня поручение», — начал детектив. «Покажи», — потребовал Старлей, устное. «Так и знал, лентяй», — продолжал напирать полицейский. «Будешь писать протокол». «Все, без разговоров». Марик пожал плечами. В конце концов, поиск Виктора мог отнять не один день. Он официально поступил в распоряжение начальника Ее Величества Центрального полицейского отделения Москвы, а потому был просто обязан выполнять поручения вышестоящих сотрудников, пусть даже старшего лейтенанта, но уполномоченного дежурного. А еще, ему были жизненно необходимы контакты. Это ведь основа работы всякого детектива, люди на земле. Вот почему он спорить не стал, а безропотно сел в служебный автомобиль. Пока они ехали на старинном Иване, разговорились. Старлей представился, его звали русским именем Глеб, и он буквально сгорал на своей работе. «Вот ты представь, Марик, перебил его детектив, — мои родители из ссыльных поляков. Так вот, Марк, — продолжал Старлей, — разве это дело? По 15 часов на службе. Ежели б тебя не нашел, пришлось бы одному ехать на 2 трупа. Нет, ты скажи, разве это дело? Как я висельника доставать буду?» Марик промолчал. Быть может, он не был профессионалом в общепринятом смысле этого слова. Он терпеть не мог отсчеты и писанину, не умел сидеть в засаде, был нетерпелив. Однако же, ему сопутствовала удача, и эта черта в полной мере проявила себя, когда они подъехали к месту происшествия. Старлей снял фуражку. Несмотря на юный возраст, он уже начал лысеть, а Марик старался не носить головной убор, чтобы не испортить шевелюру. Тем более, детективам в этом отношении жилось проще. На виселице, привязанной к бетонной балке, раскачивалось мощное тело. Сыщик подошел поближе. Лицо показалось ему знакомым. Рядом на боку лежал еще один труп. Вот этот, точно криминальный. Из спины торчал нож. Марик вздохнул и принялся составлять протокол осмотра. Старший лейтенант в это время опрашивал одинокого собачника, который нашел покойников в не самом проходном месте. И тут Марика будто громом поразило. Он достал из бумажника газетную вырезку, сверился, так и есть. «Где здесь таксофон?» — спросил детектив собачника. «Вон там, 50 метров. «А что?» — Марик не удостоил его ответом. Он уже проворно бежал по указанному направлению. «Перенесемся в самое странное, самое бесполезное ведомство Российской империи. Министерство антимаги. Оно появилось в начале 20-го века стараниями женушки не самого популярного правителя в истории Российской империи. Николай II скептически относился к вопросам колдовства, однако же, его супруга свято верила в нечистую силу. Изначально ведомство называлось императорским секретариатом по непонятным материалам. Наименование оказалось чересчур громоздким. В результате нескольких реформ аппарат оказался раздут до доброй тысячи человек. Название, напротив, скукожилось и стало лаконичным. Министерство антимаги. Учреждение занимало крупное здание на севере Москвы. Несколько отделов находились в крупнейших городах империи. Собственный автопарк, служба тыла, два санатория и университет. Министерство прижилось, и на его содержание выделялись колоссальные суммы денег. Проходя мимо дежурного, Петр Иваньков показал ему язык. Тот ответил таким же жестом, оскорбительным для простого смертного, но не для антимага. Ведь, как известно, у демонов языки зеленые. Каждый раз Петр смеялся с этой традицией. Но сегодня ему было не до шуток, ибо его сознание было втиснуто в малюсенький уголочек мозга. И оттуда настоящий Петр взирал на метаморфозы, что происходит с его телом. Оно больше не подчинялось ему. Ни одна конечность, ни один мускул. Даже его мысли с поразительной скоростью глушило нечто ужасное и великое. «Магия существует?» — с ужасом вопрошал он сам себя. Ответом был смех. Вроде бы, он ему и принадлежал, но не совсем. Петр был ошарашен. На старости лет попасть в такой переплет. А самое жуткое, из тупика не было выхода. Он даже не мог помыслить, откуда просить помощи. Тело, которым управлял неведомый оператор, село за стол, нажало на кнопку и произнесло секретарю в селектор: «Зайка, кофейку, со сливками». Его голосом Петр недоумевал. Он терпеть не мог и кофе, и сливки. И уж тем более, такое фривольное отношение к собственному секретарю. Но поделать ничего не мог. Ему оставалось только наблюдать. Не со стороны, а изнутри смотреть, как таинственный пришелец завоевывает его пространство. Говорит его голосом. «По крайней мере, Алиса в безопасности», — подумал Иваньков. «Заткнись», — сказал новый голос. «Отныне ты, жалкая тень, мошка. Если не хочешь, чтобы я раздавил тебя как клопа, сделай одолжение, заткнись». Ирландец сморщился. Новое тело оказалось абсолютно неподходящим. Старое, дряхлое, нетренированное. Да еще и с этим невыносимым старикашкой на периферии сознания. Приводить тело в порядок времени не было. Он близок к своей цели. Близок, как никогда раньше. Пусть даже пришлось отклониться от первоначального плана, но этот старческий голос в его голове, он буквально сводил с ума. За всю его долгую карьеру подобного не было ни разу. Да, переход не был совершенно спонтанным, но подготовить его времени не хватило. Глава 51. Две новости. Федор принял документы, сделал жест Георгию. «Подожди, мол, пока взрослые все прочитают». Тот скривился, но промолчал. «Специальное донесение. Неужели этот моряк действительно хорош?» Иванов стал читать аккуратное послание, которое детектив надиктовал начальнице канцелярии. «Во исполнение вашего поручения докладываю, что под мостом на улице Цирковой Центрального округа Москвы обнаружено мертвое тело Виктора Горелова. Внимание прохожего было привлечено песней «Боже, царя храни», играющей беспрерывно. В закутке под мостом на виселице, сделанной из подручных материалов, находился Виктор. Беглым осмотром установлено, что композиция «Боже, царя храни» воспроизводилась на японском магнитофоне Fujitsu с 8 батарейками типа А. На груди погибшего имелась табличка «Я предал ее». Предварительным осмотром в отсутствие судебного хирурга установлено, что странгуляционная борозда соответствует суициду. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Подле находился труп неизвестного подданного, на вид лет около 30. При нем не было ни документов, ни ценных вещей. Вероятная причина смерти – удар ножом, нанесенный непосредственно в сердечную мышцу сзади. Орудие преступления осталось внутри неопознанного мертвого подданного. Подозреваю несчастную любовь двух мужчин с нестандартными половыми предпочтениями. «Вот это работа», – похвалил Иванов. «Веришь ли, я нового детектива нашел. Чего стоишь, Григорий? У меня для вас две новости, и обе плохие», – сказал Бестужев, по-прежнему не присаживаясь. «С какой начать?» «На твое усмотрение. Клим Чугункин скончался сегодня ночью», — вздохнул колдун. «Он так и не выдал секрет длительного возвращения. Хуже того, он не раскрыл происхождение артефакта. Он до последнего делал вид, что не имеет никакого отношения к колдовству над Ксенией. «Дай-ка угадаю», — решил поиздеваться Иванов. Скончался под пытками. На эту реплику Григорий ничего не ответил, только смерил следователя злобным взглядом. Федор увидел, что у того глубокие мешки под глазами, да и лицо, обычно выбритое до блеска, имело щетину. Колдун устал, вымотался. «А вторая новость», — продолжал антимаг, — «матушка велела передать, что она отказалась от идеи учредить министерство сыска». Федор не справился с эмоциями и подскочил со своего кресла. «Как? Почему?» — прокричал он. «Мы ведь договорились обо всем, и ты зачем в это дело свой подлый нос сунул, а? Ваше расследование оказалось поверхностным», — продолжал Григорий, гаденько ухмыляясь. «В отсутствие моей помощи вас бы убили дважды, нет, трижды. Против магии вы бессильны, вы бы нипочем не обнаружили Ксению на территории необъятного поместья Важиного. Вы, вздор», — крикнул Федор, — «вздор, не задержали бы Клима, не разговорили бы купца, без магии вы ничего бы не смогли», — монотонным голосом продолжал Григорий. «Бред, она предлагала учредить совместное ведомство», — сказал антимаг и тут же замолчал. Пауза продолжалась неприлично долго, и, не выдержал Иванов, «что ты на это ответил?» «Я отказался», — пожал плечами Бестужев. «Мы с вами, господин Иванов, на разных уровнях, вы даже не представляете, насколько могуществен орден антимаги. Я думал, мы друзья», — произнес Федор. «Так и есть», — кивнул Бестужев. «Засим, разрешите откланяться». «Ах да, Цискоридзе появится позже». Иванов хотел потребовать объяснений. Он хотел догнать этого напыщенного, надменного лицемера и ударить его по лицу. Против магии бессилен. Да это он спас жизнь колдуну, когда разбил морду некроманта. Он получил информацию о том, что Кеша перед своим исчезновением отправился к Важинову. Ну и Алиса помогла, на начальном этапе. Но Федор был профессионалом, и за годы службы в рядах правоохранителей понял одну вещь. Эмоции – плохой союзник. Дальше он собирался действовать рационально. Открыл окно и прислушался. Знакомый голос. «Дамы и господа!» — кричал Петька. Неожиданный поворот в деле убитой и похищенной. Фотоснимки. Признание. Всего 20 копеек. «Петька!» — подозвал его Федор. «Иди сюда, дорогой!» Мальчик улыбнулся и побежал к нему через дорогу. Иванов в ужасе закрыл глаза, наблюдая, как к ребенку несется грузовик. Обошлось. Газетчик ловко пробежал перед ним и не обратил никакого внимания на матерные крики водителя. А у следователя на лбу пот появился. «Здравствуйте, благородный дяденька!» — крикнул мальчик. «Опять 50 копеек за пересказ?» «Нет, лови рубль», — ответил Федор. «И кинь мне газету сюда». Следователь ловко поймал таблоид и тут же развернул его. По крайней мере, в этот раз ему был доподлинно известен источник осведомленности всесильного Липова, ну и возможности у него. Однако же, газетчик превзошел самого себя. Полный эффект присутствия. Снимки купеческого особняка, за несколько дней до разоблачения Кирилла. А вот операция. Иванов и его небольшая группа, все со спины. Сгорбившийся Кеша в вещах с чужого плеча, коего под руки ведут санитары. Огромный Важинов в браслетах. Все выглядело так, будто читатель сам побывал на месте преступления. Мальчик так и стоял, ожидая. «Спасибо», — поблагодарил следователь. «И пожалуйста, Петька, смотри по сторонам, когда дорогу перебегаешь. Я чуть не посидел только что». «Хорошо, благородный дяденька», — крикнул малыш и побежал на другую сторону улицы. Таким же образом, как и несколько минут назад, и вновь ему сопутствовала удача. В дверь постучали. Следователь был уверен, что на пороге антимаг. Что он передумал, решил извиниться и все-таки учредить министерство сыска. Но нет, там был Марик, в руках он держал конверт. «Прошу», — сказал Федор, — «с этого дня можешь заходить сюда в любое время. Кофе, сливки, плотная бумага, все это в твоем распоряжении». «Я принят?» — спросил детектив. «Да», — кивнул Иванов, — «заходи без стука. Ежели я тут с кем уединюсь, дверь на ключ закрою. Работы у нас с тобою будет много. Сей же момент отправляемся в больницу для душевнобольных. Посмотрим, что там с нашим героем-насильником. Водить умеешь?» «Никак нет». «Плохо, надо срочно записаться на курсы», — пожурил его Иванов. «Москва, город большой, тут без мотора никак. Фотографии не будете смотреть?» — просил Марик. «Тут два комплекта изготовили. На первом мне цвета не понравились, велел исправить». «Больше такой ерундой не занимайся», — ответил Федор, бегло глядя на снимки. «Мне главное композиция, а не цвета. По большому счету, В спешке не было никакого смысла, однако Иванову не терпелось как можно быстрее завершить расследование, и так затянулось. В дороге он набрасывал новое обвинительное заключение, стремительно прошел через пропускной пункт, подарив охранникам пачку хороших сигарет. На сей раз он зашел в кабинет чудодея без привычной зубной боли. Профессор даже показался ему милым стариком. «Совершенно болен», – развел руками главврач. «Только представьте себе, он утверждает, что наша покойница двигалась, расчесывала волосы, примеряла наряды, словом, вела образ жизни обычно девушки. Полная диссоциация личности». «Да уж», – протянул Федор, – «мне нужно заключение о его невозможности осознавать реальность, как можно скорее. Это отнимет неделю», – сказал чудодей. «Только для вас, меньше, сами понимаете, никак, методики, литература». Откланялись. На служебной машине отвез Марика к общежитию. Потребовал от того на следующий же день изучить все приказы и инструкции, и приобрести головной убор. Потом, быстро перекусил, заказав турецкую шаверму, вернулся в отдел. Шел 6 часа вечера. Итак, Виктор повесился сам. Следователь подумал, что это к лучшему. Сам себя наказал. Какой благородный сукин сын. Личность второго пока не установили наверняка, но было понятно, что зовут его Владимиром. Оставалось, впрочем, одно незавершенное дело. Федор взял второй комплект фотографий мертвого Горелого и его спутника, положил во внутренний карман кителя, набрал с бумажки номер и назначил встречу. Глава 52. Последняя глава. Нет ничего вечного во Вселенной. Планеты распадаются на астероиды, звезды взрываются и становятся черными дырами. Что говорить о земной пути, таком непродолжительном в масштабах галактик. Однако же, я так полюбил главного героя, Федора Иванова, что расставание с ним вызывает во мне целую бурю чувств. Но в одном полицейский прав. Расследование затянулось. Внимательный читатель мог догадаться, куда направился следок Ее Величества. Борис потирал руки. Он даже не верил собственной удаче. Неужели теперь у него будет настолько мощный источник информации? Однако же, Федор просто возвращал долги, только и всего. Признак по-настоящему богатого человека. «В вашей сегодняшней газете отсутствовала одна важная новость», — объявил следователь с порога. «Какая же?» — удивился магнат. «Виктор Горелов», — объяснил Федор. «Брат Дмитрия. Он повесился под мостом, а перед этим зарезал своего любовника. Вот это поворот!» — всплеснул руками Борис. «Не хуже бульварного чтива. Почему же эту смерть не отразили в полицейских сводках? Мы бы не пропустили двойное убийство». «Новый детектив», — пожал плечами Иванов. «Он еще не знает, что так следует делать. К тому же, он подготовил для меня специальное донесение. Впрочем, я принес вам снимки с очень красивой печатью». Борис принял фотографии, и глаза его загорелись. Он улыбался. Эту новость проворонили все газеты России. А значит, утром он ударит по всей империи очередной сенсацией. «Это не подарок», — продолжал Иванов. «Вы тоже должны отдать мне снимки. Вы знаете какие. А вас не проведешь», — улыбнулся Борис. Он открыл свой сейф, огромный, увеличь его раз в 5, и получишь самую маленькую квартиру-студию в Москве. Безошибочно и быстро обнаружил внутри искомый объект. Протянул следователю фотоснимки в большом и толстом конверте. «И негативы», — потребовал Федор. «Я собирался их сжечь. Я сам». Иванов не торопился уходить. Он обладал прекрасной памятью, а потому принялся изучать фотографии. Именно те, что газетчик показал ему в прошлый раз. И даже больше. Потом сверился с негативами. 22 снимка. Конечно, Борис мог приберечь что-нибудь на черный день, но ему хотелось верить. «Честь имею», — кивнул Иванов и пошел к двери, не пожимая руки. «Сие не было связано с национальностью собеседника. Останьтесь», — вскричал Липов. «Давайте поговорим. Мы с вами можем творить великие дела, строить Россию, великую, свободную, равную, без челяди и знати». Федор, стоя в дверях, покачал головой. Глаза его выражали усталость. «Признайтесь», — сказал он, — «вам не нужна свободная Россия, вы просто хотите занять наше место, мое место. Вам лишь одного не хватает — дворянского титула, но ваши люди вполне способны выхлопотать сие у ее величества». Настал черед Липова горько улыбнуться. «Вы не правы, меньше всего меня интересуют все эти приставки, суффиксы и тюрьмы для аристократов. Настанет день, и вы поймете, я не врал», — произнес он, — «однако мне бы хотелось видеть в вас союзника, а не врага. Вы ведь понимаете, что это невозможно», — пожал плечами Иванов. Часы показали 8. Москва погружалась в осень. На сей раз, приятную и теплую. Однако обстановка могла динамично измениться, и последние лучи солнца в состоянии был вытеснить холодный дождь, ветер, туман. Отделение перешло на вечерний режим. Людей меньше, глаза глубже. Начальник, наконец, появился в своем кабинете. Он был строг и серьезен. «Должен принести тебе извинения», — сказал Цискоридзе. «Ты был прав. Надо было сразу накрыть этого мерзавца Важинова. Пустяки. Нет, я обязан извиниться», — настаивал руководитель. «Я был недальновиден». «Не стоит», — махнул рукой Иванов. «Я прекрасно понимал вас. В этой ситуации копать дальше значило рисковать. Однако, мой профессиональный интерес был слишком велик. Меня встречал сам Голунов», — продолжал Генрих, потирая шею. «Матушка негодует. Он с трудом уберег нас с тобою от ее гнева. Можешь себе представить, она хотела забрать звание, разжаловать нас. Вот как», — произнес Федор. После разговора с Бестужевым новость его не удивила. Как же у него получилось ее отговорить? Он сказал, цитирую, «Нельзя давать ни зад, ни взад». На этих словах Цискоридзе поднял палец вверх. Императрицу сие развеселило, и она оставила все, как есть. К тому же, Голунов в красках описал наш с тобой званый ужин, хоть на нем и не присутствовал. Все тосты за ее здоровье. Ну а мы вдвоем, как ты понимаешь, теперь в неоплатном долгу у нашего друга. Только вы. С этими словами Федор достал из внутреннего кармана фотографии и негативы, где Цискоридзе оказался запечатлен в неподобающей обстановке. Генрих изучил снимки и пленку. Пошел пятнами. Открывал и закрывал рот, будто огромная рыба. «Источник уничтожен», — отчитался Иванов. «Прошу вас не искать крайнего. Да это, ну, мать честная, я уже рассчитался», — продолжал Федор. «Не спрашивайте о подробностях. Те, кто мог что-либо сказать, будут молчать». Генрих лишь кивнул. Подошел к шкафу из красного дерева, открыл дверь и наполнил два бокала виски. Дрожащей рукой протянул один Федору. Выпили, не чокаясь. Сложный день и столько неприятных новостей. Помолчали, раскурили сигары, но даже крепкий табак не смог прогнать уныние. «Как мы назовем это дело?» – спросил Генрих, чтобы заполнить пустоту. «Надо обязательно книжку написать, хотя бы для себя. Мы назовем его «Тайна дважды убитой». Как вам такое название? Почему дважды? Я хотел предложить, просто юмора ради, следок ее величества», – улыбнулся Цискоридзе. «Ты ведь главный герой, но следок...» «Так пошло звучит. Ты не находишь, как есть», — ответил Федор. «Да и непонятно, при чем тут Ксения?» Он улыбался. Ему было весело от того, что Цискоридзе так и не узнал. В этой истории был еще один главный герой. Героиня, если быть точным. Глава 53. Читателю. Благодарности. Спасибо, что дочитали эту историю до конца. Мысль написать роман пришла неожиданно 2 февраля, а уже 5 я опубликовал на от первые главы. Начинал с гротеска и юмора, но потянулись читатели. Тогда мне пришлось на ходу менять вектор детектива и делать его более серьезным. Редактура завершена. В ближайшее время определюсь, какое название для серии подходит больше. Если вы нашли ошибку, не стесняйтесь, напишите мне. Если есть предложение, тоже пишите. Если возникло непреодолимое дело поддержать финансово, то номер кошелька Юма не указан на странице. Хотелось бы поблагодарить всех, кто мне помог и приложил руку к работе. Во-первых, серьезных писателей, которые живут литературой. Это Марк Качем, Константин Фрес, Макс Вальтер и внезапно, Макс Глебов. Именно после небольшого разговора с автором Ориона я решил написать роман. Отдельная благодарность Сержу Винтеркею, который поделился своей аудиторией. Во-вторых, хочу сказать спасибо самому благодарному читателю, это Намелесск Хост. Благодарю за советы и отзывы. Еще мне помогали Георгий Кисов, Олеся Рияка, Кенинис Велт, Мир Нордх, Самара Мо и другие авторы. Если кого-то забыл сейчас, то обязательно вспомню потом. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, скажите свое мнение. У этой истории будет продолжение. Глава 54. Бонусная глава. Ароматы деликатесов приятно кружили голову. Федор не был равнодушен к кушаниям. Его волновал стейк, маринованный в вине и поданный со свежими лисичками. Его вдохновлял салат из свежайших огурцов и томатов черри. Следователь вдыхал аромат блинчиков, фаршированных красной икрой и рыбой. Некоторое время Иванов был настолько поглощен едой, что не замечал ничего вокруг. Сливки общества. Вот Демьян Хованский, промышленник, магнат, любитель африканских женщин. Сидит в компании чернокожих красавиц, а на голове у него, пробковый шлем. Они все хохочут. За соседним столиком Михаил Ткачев, окружной судья, скупил целый квартал и переделал его в доходные комнаты. По документам этим занималась супруга, разумеется. Теперь про него шутит, что он владеет поселением размером с Подольск. Федор был настолько увлечен едой и разглядыванием соседей, что даже не сразу заметил одно любопытное обстоятельство. Ба, да он абсолютно гол. Бросил взгляд на свою соседку. Ненаглядная Алиса, очаровательная девушка. Голубые глаза, русые волосы, и этот дерзкий, возбуждающий душу взгляд. На ней лишь прозрачная накидка. Все видно. И аккуратные соски, и вторую прическу. Выбритую полоску светлых волос на лобке. Она поймала взгляд своего спутника и подмигнула. Федор густо покраснел. На сцене кардебалет. Танцовщики двигались синхронно, в такт. Им помогал симфонический оркестр. Иванов крутил шеи, силясь высмотреть музыкантов. Внезапно все стихло. «Убили!» — трагически прокричал мужчина в черном костюме, выбегая на сцену. «Убили, убили!» По залу прокатился ропот. Оркестр расстроился. Танцовщики замерли. Мужчина согнулся и упер руки в ноги, так, словно он проделал огромный путь и не мог отдышаться. «Как марафонец или футболист, императрица мертва!» — крикнул он, разгибаясь. «Убита матушка наша!» — раздались крики. Кто-то с грохотом упал в обморок. Федор силился вспомнить, как он оказался здесь и почему сидит в зале абсолютно голым. И лишь через время до него дошло. «Государыня, все, ее больше нет, как мертва. Кто убил?» — прошептал Федор непослушными губами. Душу его сковал холодный ужас. Он с трудом двигал губами, а все уже смотрели в его сторону. Весь зал, и даже артисты кардебалета спустились со сцены и тыкали в него изящными пальцами. Передразнивали его голос, отпускали шутки по поводу неподобающего вида следователя. «Ба, да он же гол, гол абсолютно, не пытается даже прикрыть свое естество, каков наглец, и это старший следователь. Кто убил?» — прокричал Иванов, вставая, хлопнул могучим кулаком по столу, чтобы заткнуть рты насмешникам. «Никто не покинет сие заведение, покуда мы не разберемся, кто убийца. Сие, моя работа». Молчание. Ропот. На этот раз женщины не кричали. Все посетители принялись смотреть на него и улыбаться. Так, будто он задал глупейший в мире вопрос. Так, будто держит людей за дураков. «Вы убийца?» — сказал Хованский и скорчил мерзкую улыбочку. «Вы и убились», — кивнул Ткачев. «А на других пеняете. Стыдно, сударь, стыдно. Суда на вас нет, как и панталон. Вы убийца. Вы и убили». Доносилось изо всех углов. И смех, дьявольский хохот. Мужчина, принесший дурную весть, уже не рвал на себе волосы. Он улыбался, довольный разоблачением преступника. Федор сел. Неужто он действительно погубил императрицу? Что же будет с Россией? Что же будет со страной? Вдруг, прикосновение. Кто-то взял его за руку. Алиса. Она была серьезна, собрана. Девушка встала, и зал разом замолчал. «Вы все слепы», — сказала она. «Вы близоруки. Сейчас я расскажу вам, кто настоящий убийца. Ты не смеешь», — вдруг вскричал мужчина в черном пиджаке. Тот самый, что принес траурную весть. Он больше не смеялся. «Ты моя». «Больше нет», — сдавленно сказала девушка. И вдруг начался такой вертеп, такой хаос, что Федору Иванову пришлось обеими руками вцепиться в стул, иначе он бы рухнул вместе с ним. Кружился ресторан, кружились столы, и даже люди, будто шарики в лототроне. «Проснись», — услышал он ласковый голос. «Феденька, проснись». Иванов открыл глаза. Что за ужас он только что пережил? Во сне ему казалось, что он действительно имеет какое-то отношение к смерти Екатерины. «Неужто умерла? Скажи мне», — прошептал Иванов. «Жива ли матушка наша? Ты совсем помешался на ней», — покачала головой Алиса. «Ну, поцеловал в задницу раз, ну другой. Но не обязательно же зализывать до смерти. Мне же тебя потом целовать». «Ладно, не кипятись», — вздохнул следователь. «Дурной сон приснился, что Екатерина умерла. Последнее время у меня такое ощущение, будто кто-то пытается влезть в мою голову. Все, давай спать». Он ни разу не задавал ей вопросов ни о Владимире, ни о Викторе. Когда Алиса узнала об их смерти, радости ее не было предела. Она не говорила ему о могущественном колдуне, как и Иванов, о всесильном антимаге, о происшествии в поминальном доме. Федору порой бывало совестно, что его женщина настолько цинична. Впрочем, можно ли ее в этом упрекать? Он все равно ее любил. Да-да, именно любил. Впереди их ждало немало приключений. Огромна Москва, И преступления тут никогда не заканчиваются. И раз у Иванова будет так много работы в сказочной Российской империи, то и нас с вами ждет немало интересных историй.